Глава 62. «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет». Из песни «Ты мне веришь или нет» на слова Игоря Кохановского. Но вернемся опять к желанным моему любвеобильному сердцу девушкам. Обычно везде, где ребята контактируют с девчатами, будь то пионерский лагерь или просто школа, между ними завязываются романтические отношения, которые затем перерастают в первые робкие попытки ухаживания. А там уже и до буйства глаз с половодьями чувств недалеко. Так зарождается светлая и чистая подростковая любовь, трепетные воспоминания о которой сохраняются у человека на всю жизнь. Странное дело, но ничего подобного в нашем интернате даже близко не было. Нет, мы, конечно, западали на девочек, и в целом были бы не против испытать все эти волнующие эмоции, но, к огромному моему теперешнему сожалению, существовали две досадные заковыки, которые лишили нас этого бесценного опыта, и заключались они в нашей удивительной тогдашней глупости и не менее поразительной грубости. Мы, детдомовские мальчишки, почему-то считали, что настоящим пацанам не пристало демонстрировать на публике свои чувства и обмениваться телячьими нежностями с интернатскими девчонками. А те, в свою очередь, были уверены в том, что такие идиоты, как мы, не заслуживают ничего, кроме издевательств и насмешек. Вот почему я не помню в нашем классе ни одной нормальной, любящей друг дружку пары. Ее бы просто подняли на смех как ребята, так и девчата. Что не мешало, впрочем, некоторым из нас, опять же, как на грех не мне, время от времени заниматься сексом, о чем я еще расскажу в своем месте. Самое плохое во всем этом, что нам так никто и не объяснил толком, как может быть прекрасна первая влюбленность и сколько по-настоящему важного и ценного мы потеряли в своей жизни, так опрометчиво от нее отказавшись. С другой стороны, детский дом с его весьма специфическим контингентом — это, конечно, не то место, где могли бы беспрепятственно распуститься цветы любви и взаимоуважения. Мне кажется, их по-любому бы вытоптали. Сам я, будучи бесстрашным и наглым в общении с парнями, ужасно терялся и трусил, когда какая-нибудь девушка обращала на меня свой пытливый взор. В это сейчас трудно поверить, но буквально истекая половой истомою, я был не в состоянии даже заговорить с объектами своего безудержного влечения. Так меня трясло и колбасило при одном только виде красивой нимфетки. Надо вам сказать, что всю свою школьную жизнь я прожил под знаком постоянной, ни на минуту не прекращающейся, сводящей меня с ума, сексуальной озабоченности. О, тяжкое бремя несчастного девственника, как невыносимо ты. Однако тщательно скрывал это, опасаясь выглядеть смешным и нелепым в глазах своих одноклассниц. Кто же знал, что все подростки в этом возрасте испытывают схожие чувства? В какой-то момент я, даже сам того не желая, стал ходячим символом непорочности, этаким наглядным воплощением мальчиковой глупой невинности. Когда какие-то ребята пытались грубо подкатывать свои яйца к девчонкам, те говорили им в ответ: «Ну куда вы лезете, придурки? Вон, посмотрите на головастика, он же себе такой наглости не позволяет». Эх, знали бы они, как я мечтал очутиться на месте этих придурков и как проклинал себя за собственную робость и нерешительность. Мне было стыдно, что, разменяв уже 14-ю весну, я еще ни разу в жизни не целовался, в то время как мои бойкие одноклассники, если верить, конечно, их словам, имели уже продолжительные и более чем глубокие отношения с девчонками. Правда, не в нашем интернате, а где-то на стороне, что невозможно было проверить. И тем не менее, стремление быть плененным какой-нибудь пылкой красавицей меня не покидало. Проблема заключалась в том, что я совершенно не был готов к такому счастью. Как же я буду общаться с девушкой, когда у меня даже облобызать ее как следует не получится, с горечью думал я. Вот стыдоба-то будет, когда выяснится, что я не умею целоваться. Мне стало понятно, что нужно срочно учиться искусству поцелуев, но как это сделать? И главное, с кем? Детдомовские девчонки, если и вытягивали свои губы, то лишь для того, чтобы хорошенько обматерить нас или плюнуть в нашу сторону. Понятно, что из-за превратной истолкованной гордости я не пошел ни к кому интересоваться теоретической стороной дела, а принялся сам тренироваться на казенной подушке, тиская и мучая ее со страстью необыкновенной. Помню, что в какие-то полчаса я так обслюнявил бедную наволочку, что ее впору было выжимать от влаги. Хорошенько отточив таким экстравагантным способом свое мастерство, я решил уже было, что вполне созрел для взрослых лобызаний, но наши вредные девчонки абсолютно не понимали, какой половой талант, сексуальный гигант, пропадает рядом с ними, и не обращали на меня никакого внимания. Ну, думаю, погодите, гадкие воображалы, я еще дам вам просраться. Собственно, недостатка в секс-учителях у нас в детском доме не наблюдалось. Каждый скрытый дрочер считал своим долгом во всеуслышание рассказать о том, как много он попортил девок, и дать свои экспертные рекомендации на сей счет. «Раскрутить бабу на поебушке – не такая уж и сложная задача», – вещал какой-нибудь ярый анонист, о котором было точно известно, что девок он трахает лишь во сне. «Главное в таком деле по ушам ей как следует проехать. Ну, сами понимаете, любовь, морковь, хуё-моё. Можно дурочку мороженым угостить или пивка ей налить кружку. Девки любят на халяву выпить. Если баба на тебя запала, ее уже ничего не остановит. Она сама все в лучшем виде исполнит и подмахнет как надо». Я, разумеется, требовал подробностей. «Как-то говорю, у тебя все легко получается. Что же мы до сих пор в девственниках ходим, если все девушки такие злые бучие?» Анонист снисходительно улыбался. «Это потому, Ребза, что вы убалтывать их так и не научились. Запомните, нет баб, которые не дают, есть только мужики, которые просить не умеют. Взять, к примеру, меня. Первый раз я отодрал тёлку еще когда в 6 классе учился, и с тех пор только увеличиваю свой послужной список. А все почему? Да потому что у меня язык хорошо подвешен». Я недоверчиво оглядывал его. «Ну и где все эти бабы? Покажи нам хоть одну». Анонист обиженно сопел. «Ну зачем же я вам буду своих девок подгонять? Сами ищите». «Бляха-муха, с таким наставником каши не сваришь», — расстроенно думал я. «Надо самому что-то срочно придумывать, пока клокочущая где-то внутри меня всесокрушающая лава похоти не разорвала мой чувствительный организм на части. А что, если этот мудак все-таки не врет и в самом деле уже кого-то шпилит втихомолку?» От таких мыслей у меня все ревниво напрягалось в паху. «Ёпресете, ну почему всяким идиотам так везет? А ты тут сиди и мучайся из-за своего постоянного стояка. Интересно, а в нашем классе все девочки целки, или есть такие, кто уже распрощался со своей девственностью?» Обуреваемый всеми этими сперматоксикозными помыслами, я решил впервые в жизни хорошенько набухаться, чтобы затем уже в расслабленном состоянии идти к девкам и устанавливать с ними, если не сексуальный, то хотя бы доверительный контакт. Мне казалось, что в пьяном виде у меня это получится лучше, ведь алкоголь, как известно, не только придает смелости в амурных похождениях, но и освобождает от совершенно излишней в таких делах застенчивости. Кроме того, он способен разговорить даже немого, а это было как раз то, что мне нужно. Помню, мы сидели в своей большой палате с облезлыми полинявшими стенами, и Витя Кособрюх, на правах старшего и куда более опытного в употреблении спиртных напитков товарища, разливал водку по стаканам. Сам факт моего неожиданного участия в попойке, раньше я ничего крепче чая не пил, очень вдохновил хитрого Косова. Он налил мне полный, почти до краев граненый стакан и, заговорщицки подмигнув собравшимся, сказал: «Имей в виду, что выпить ты его должен до дна. Все-таки это твой первый шаг на пути к алкоголизму, смотри, не облажайся». Да уж, не пожалел Косой водки. Грамм 150 плеснул, не меньше. Я вспомнил, что кто-то из подбухивающих парней говорил, что водку надо пить залпом и ни в коем случае не полощай ею рот, вырвет. Немного покряхтев и собравшись с духом, черт его знает, как оно все там без соответствующего навыка в утробе воспримется, я закинул голову и резким движением буквально влил в себя огненную воду. В следующую секунду горло мне обожгло так, что я аж захрипел с непривычки, а глаза мои чуть не вылезли из орбит. Пацаны, стоявшие кругом и ждавшие своей очереди накатить по стакану, весело рассмеялись и протянули мне кусок черного хлеба. «На, головастик, зажуй!» Вскоре приятная теплота разлилась по всему моему телу. «Так вот ты какое алкогольное опьянение!» Успокаиваясь и благодушно жмурясь от удовольствия, подумал я. А еще через какое-то время я уже чувствовал себя ежиком в тумане, собравшимся на блядке. Много ли подростку надо в первый раз, чтобы как следует нажраться и отправиться в самое заветное для него путешествие? Вот и я, не успев еще перевести дух от экстремального возлияния, радостно воскликнул: «Господа, а не пойти ли нам к девочкам?» Дурные детдомовцы, никогда не слыхавшие подобного обращения, так и повалились со смеху. «Скажешь тоже, господа, ты бы еще наших ковырялок дамами назвал». «Кто знает, кто знает», — пьяно улыбался я. «Возможно, если бы мы относились к ним с чуть большим уважением, у нас бы сейчас не было проблем по части удовлетворения своих сексуальных фантазий». Одним словом, было решено, не мешкая, идти на женскую половину дома, чтобы попытать там мужского счастья. К всеобщему удивлению, девчонки не прогнали нас сходу и даже позволили немного посидеть в своих уютных пенатах. Вероятно, им было любопытно посмотреть на пьяных одноклассников. Я же так и не смог воспользоваться всеми выгодами своего нетрезвого положения. Даже алкоголь оказался не в состоянии раскрепостить меня. Я сидел как истукан, продолжая все так же краснеть удушливой волной при каждом упоминании моего имени. И лишь улыбка блаженства играла на счастливом лице дурака. Впрочем, толку от этой улыбки не было никакого. Так девчонки меня с моей сияющей рожей из палаты и выставили.